Костя ехал рядом с первыми санями, где ездовым был десятник и сидел Михаил. Костя обсуждал с десятником Кондратом, где, вероятнее всего, засада будет. Мишку поразило то, что говорили они об этом вполне обыденно, а ведь на кону были их жизни. Наконец они решили, что засады на острове не будет. Людей там спрятать, конечно, можно, но как коней по льду перевести, не выдержит лед. Лед и впрямь коней не держал, только решение Кости и Кондрата было ошибочным. Коней на остров никто не переводил, их спрятали под кручей, где сходились два рукава реки. Санный след от проехавших ранее обозов из открытого поля сворачивал в лес. Еду обоз углубился между деревьев сажений на 100, как тишину нарушил треск, и поперек дороги упало дерево, перегородив путь. «Тревога! К оружию!» — вскричал Костя. Воины соскочили с саней и, как по команде, сбросили тулупы, оставшись в кольчугах и войлочных поддоспешниках. В схватке тулупы только мешают, а поддоспешник вкупе с усиленными физическими движениями замерзнуть не даст. Сброшены с саней мешки с соломой, взято оружие. Воины опоясались саблями в руках с улицы, и Михаил, глядя на их приготовление, расстегнул и сбросил тулуп, оставшись в суконном жилете. Пояс саблей на себе застегнул, вдел сапог в стремя козьей ножки, взвел тетиву, да болт наложил. А сзади, за обозом уже нарастает приглушенный снегом стук копыт. Воины побежали к хвосту обоза, туда и Костя с охраной поскакал. Остался Мишка один. Что делать? Здесь ждать или, как все, бежать в конец обоза? Пока он раздумывал, из-за поваленного дерева вышли два мужика. А может, они такие же крестьяне, как ездовые в обозе? Промелькнула у Мишки мысль. Мужики были молодые, здоровые и крепкие, в руках поблескивали сабли, за поясом топоры плотницкие. Вот кто деревом дорогу обозу перегородил. Мишка, укрытый крупом коня, поднял арбалет, прицелился, задержал дыхание и плавно нажал на спуск. Арбалет дернулся в руках, и болт ушел в цель, попав разбойнику прямо в грудь. Вмиг хищная улыбка сошла с его лица. Молодец побледнел, выронил саблю, схватился обеими руками за грудь, захрипел и упал. А сзади и схватились уже. Слышен был храп коней, звон оружия, крики. Только Мишке смотреть назад был не досуг. Ногу в стремя вставлять, да тетиву арбалетную натягивать нужно. Второй-то мужичок поначалу удивился, что это товарищ его упал. Но, подбежав к нему, увидел торчащий из груди хвостик болта. Он тут же присел за дерево, лишь верхушка шапки виднелась, опасался получить такой же подарок от невидимого стрелка. Да, видимо, чем-то выдал себя Мишка. Шапка за поваленным деревом в сторону стала двигаться, а потом и вовсе пропал из вида. Мишка одной рукой саблю изношен вытянул и лезвием в мешок соломенный воткнул, чтобы под рукой была. Отвлекся он, а сучок неподалеку хрусть. Не видать под снегом ветки, вот и выдал себя противник неосторожно. Скинулся Мишка, повернулся всем телом, а противник бежит навстречу из леса. Шапку оставил где-то, полушубок сбросил, кольчуга сально блестит, рот разъянут, а что кричит, разве услышишь, когда битва сзади? Не было времени целиться. Мишка только арбалет успел довернуть, на мушке да спуск нажать. И то Их уже шагов 10 всего и разделяло. Учитывая, что враг прыжками несся, это мгновение. Повезло Мишке, попал он. Да только вскользь. Болт кольчугу разбойнику пробил и вырвал кусок кожи с мышцами. Противник от удара развернулся, остановился на мгновение от шока и ринулся на Мишку с удвоенной от боли злобой. Тот успел отбросить арбалет на сани, схватить саблю в правой руку, а в кисти левой вытряхнуть из рукава грузик кистеня. Враг обрушился мощно, наносил удары сверху, сбоку, пытался уколоть. Михаил с трудом отбивал атаки, подставляя саблю. Уходя от нападения, наклоняясь, он успел острием резануть противника по незащищенному броне бедру. Штаны из плотной ткани вмиг окрасились кровью. Мишке было не до атаки, самому остаться бы живым. Сабли сталкивались между собой, высекали искры. Но ранение сыграло свою роль. Противник заметно ослабел от потери крови. Движения его немного замедлились, дыхание участилось. Мишка, отбив атаку саблей, ударил снизу кистенем. Удар грузика пришелся по кисти. Видимо, он был сильным, потому как противник вскрикнул и выронил саблю. В глазах его впервые за время схватки мелькнул страх. Он посмотрел за спину Мишки, надеясь увидеть, что товарищи его теснят костью с людьми, что помощь близка. Михаилу тоже хотелось обернуться, да нельзя было. Враг его выхватил левой рукой плотницкий топор из-за пояса. Кисть правой руки была деформирована. «Кости-то я ему сломал», — обрадовался Мишка. «Да рано радовался». Противник осознал, что его время уходит с каждой потерянной каплей крови, струящейся из ран. Заревел он, аки медведь, и кинулся вперед, размахивая топором. Сабля длиннее, но против топора не защита. Один удар, второй. Сабля жалобно звякнула и сломалась пополам. Противник скинул левую руку с топором и издал торжествующий крик. Он намеревался обрушить на Мишку топор, а сам слегка подставил раненый бок с распоротой кольчугой. И Мишка не упустил шанс. Воткнул в прореху кольчуги обломок сабли в локоть длиной и провернул в ране. Глаза врага округлились. Он попытался вдохнуть. Отступил на шаг, выронил топор, схватился левой рукой за торчащий в ране обломок, но силы его покинули. Он качнулся и упал на спину. Мишка перевел дух и вернулся назад. Хорошо, что он не сделал это раньше, иначе боевой дух его не был бы так силен. Около двух десятков конных теснили людей кости. От Михаила до места схватки оставалось не больше 4 саней. У хвоста обоза виднелись убитые. Видно, слишком много было нападавших, а Костя переоценил свои силы. Если нападавшие победят, в живых не оставят никого. Надо помочь Косте. Как он там сказал? «Ты просто упади в сани и жди?» «Ага. Если бы я так сделал, то был бы уже трупом», — несколько отстраненно подумал Мишка. Он схватил арбалет, единственное его оружие, взвел тетиву, наложил болт. Бьющиеся с нападавшими людьми кости заслоняли обзор. Мишка перебежал на другую сторону обоза и увидел крадущегося человека. Сильно прогнувшись, он спрятался за сани, не собираясь напасть со спины на обороняющихся. В руке его поблескивал лезвием боевой топор. Мишку он пока не видел. Тот вскинул арбалет. До крадущегося мужика было шагов 20, и он нажал на спуск. Болт угодил в левую половину грудной клетки. Воин с топором умер сразу. Ткнулся носом в снег, который окрасился хлынувшей кровью, и даже не дернулся. Мишка снова взвел тетиву, наложил болт. Однако его заметили. Один из противников на коне перемахнул через сани и направился к нему, держась левой стороны обоза. Опытный был. К шее коня пригнулся так, что попасть в него было трудно. А конь все ближе, ближе. Михаил схватил левой рукой мешок с соломой и швырнул в коня. Мешок только с виду полный, но легкий. Конь не шарахнулся от летящего мешка в сторону, открыв всадника. Мишка повел арбалетом, сделав упреждение, и выстрелил. Заржал конь, закричал всадник. «Господи, да в кого же я попал-то?» Конь по инерции проскакал немного и завалился на бок, придавив всаднику ногу. Первым желанием Мишки было метнуться к нему и добить. А из оружия только арбалет. Зарядил его на всякий случай и решил разжиться какой-нибудь саблей или топором. И вон сколько убитых лежит. Согнувшись в три погибели, укрываясь за санями, подобрался он к убитому им мужику. Вытянул из-под руки его боевой топор и почувствовал себя увереннее. Таким же путем вернулся назад и к всаднику.